Олег Трегубов. По уши в земле. Глава 1. Я взял слегка помятый согнутый пополам лист бумаги, который только что передал мне профессор, аккуратно развернул его и быстро пробежал глазами по тексту. Затем вновь посмотрел на сидящего передо мной мужчину, покачал головой и спросил: «И что получается, я должен добыть все эти артефакты?» «Все до единого», — кивнул тот и развел руками. «Другого выхода нет. Ты ведь хочешь вернуться обратно на свою планету, или так и собираешься весь остаток жизни провести в теле этого человека?» «Хочу», — коротко ответил я и снова обратился к записям. «Конечно, я уже мог вполне сносно читать, научился за минувшие 8 месяцев, тем более хозяин этого спрятанного от посторонних глаз высоко в горах дома специально для меня составил список необходимых предметов не на своем родном немецком, а на английском языке. Но все же некоторые слова были непонятны мне, например, шляпа Наполеона. Что это означает? Название шляпы или имя человека, которому она принадлежала, или совсем уж странное слово тамплиеры, ерунда какая-то. Но раз он написал эти слова, значит, они не вымышленные, а действительно существуют или существовали в прошлом. Всего в списке было 12 пунктов, и в каждом из них текст заканчивался какими-то цифрами. То, что это цифры, я к настоящему времени тоже знал, только не понимал, какой смысл заложен в них именно здесь. Поэтому следующий мой вопрос был такой: а что означают эти цифры? Во взгляде профессора, мужчины средних лет с густыми темными волосами и доброжелательной улыбкой, читались пытливые умы, накопленные за годы изыскания и экспериментов знания. У него был спокойный и умиротворяющий голос, и говорил он с таким видом, будто пытался донести простые истины до нерадивого студента. Каждая цифра – это какой-то определенный год, в который ты должен будешь отправиться на поиски артефактов. Я вздохнул, поскольку все это казалось каким-то совершенно нереальным, и прислушался к завыванию ветра за окном. Было такое чувство, что он вздыхал вместе со мной. Только вот из-за чего. Возможно, ветер просто сочувствовал мне, но у меня закралась мысль, что вздыхал он лишь по одной простой причине. Хотел, чтобы я как можно скорее покинул его высокогорное царство. На протяжении многих тысячелетий он единолично правил здесь, и наверняка ему пришлось не по нраву появление в его владениях незнакомца. «Причем ты будешь добывать их поочередно», — продолжил рассказчик, прервав мои размышления. «И для этого тебе надо будет отправиться в прошлое 12 раз, отдельно за каждым предметом. Понимаю, насколько тебе придется тяжело, и буду с тобой предельно откровенен. Даже я не знаю, пройдет ли все в точности так, как и задумано. Допускаю, что при перемещении во времени может произойти какой-нибудь сбой, но это единственный выход из сложившейся ситуации». Слушая профессора, я лишь недоверчиво покачивал головой, что было вполне естественно, учитывая все вышесказанное. К тому же я совсем недавно познакомился с этим человеком и знал о нем лишь по рассказам его дочери. Но так как она хорошо отнеслась ко мне и помогла, то, наверное, можно было рассчитывать и на помощь ее отца. Да и прав он был, не оставаться же мне до самой смерти в человеческом теле. Так что попытаться стоило. А теперь давай-ка я тебе подробно расскажу о каждом из этих 12 артефактов и о том, какую силу можно обрести, собрав их вместе. Я кивнул и приготовился слушать. Так, стоп, что-то я забегаю вперед. Конечно, на пути меня ожидает огромное количество тяжких испытаний, но и до встречи с профессором за те 8 месяцев, что я провел на Земле, мне пришлось пережить немало. Так что считаю, что следует рассказать все с самого начала. Мое имя Сейлак. Родился я на далекой планете под названием Тарнириус, путь на которую в настоящее время мне категорически заказан, как бы не хотелось мне вернуться обратно. Эх, если бы вы только знали, насколько она прекрасна, и я чуть позже обязательно расскажу о ней. Пока же не буду отвлекаться. Мы прибыли сюда с разведывательной миссией, поскольку эта планета – одна из немногих известных нам планет с существующей формой жизни. К сожалению, при подлете к ней наш космический корабль потерпел крушение и весь экипаж погиб. Только вот я каким-то непонятным образом оказался в теле землянина. Так что зовут меня теперь не Сейлак, а Боб Сандерс. И это сейчас я уже освоился и могу спокойно говорить обо всем случившемся, но поначалу привыкнуть мне было совсем непросто. За 8 месяцев до этого я медленно открыл глаза и с удивлением уставился на что-то белое, не имея в голове совершенно никаких мыслей. И лишь только спустя несколько секунд, когда сознание решило последовать моему примеру и тоже проснулось, Мне стало ясно, что смотрю я на белый потолок и при этом лежу на спине. Странное, конечно, чувство, когда просыпаешься неизвестно где и не помнишь, как здесь оказался. Я повернул голову и огляделся. Комната, в которой я находился, была просторной, светлой и чем-то напомнила мне больничную палату. Только она все же отличалась от тех палат, что я привык видеть раньше. И тут мой взгляд остановился на каком-то существе. Кто-то в белом халате стоял спиной ко мне и возился с каким-то прибором. У него было две руки, две ноги, как, впрочем, и у меня, только вот голову покрывала густая растительность. Раньше я такого не видел, да еще и кожа была какого-то странного цвета, совсем светлая, почти белая. Что происходит? Это явно житель другой планеты, поскольку у нас кожа светло-зеленая. И тут я все вспомнил. Мы уже почти подлетели к тому месту, откуда был послан сигнал, и внезапно с нашим кораблем что-то произошло. Да, точно. Мы упали на поверхность планеты, и самое последнее мое воспоминание о том, как я прощаюсь с жизнью перед моментом столкновения. Выходит, мне каким-то чудом удалось выжить, и обитатели планеты подобрали меня, земляне. Это незнакомое прежде слово внезапно пришло мне на ум. Только теперь я почему-то знал, что жители этой планеты именно так и называются, а сама она носит название Земля. Интересно, что они собираются со мной делать. Очень надеюсь на то, что они все же мирные и просто лечат меня после падения, а не будут исследовать, словно какое-то подопытное животное. И еще хотелось бы знать, где сейчас находятся остальные члены экипажа. Живы ли они вообще или погибли? И тут я перевел взгляд на свои руки, да так и ахнул от изумления. Ну а как было не ахнуть, если мои руки от чего-то стали точно такого же цвета, как и у того землянина в белом халате? Необходимо было понять, что происходит, только вот подумать об этом я не успел. По всей видимости, мой возглас привлек внимание незнакомца, и он обернулся. Я с удивлением и в то же время с большим интересом принялся разглядывать его лицо. Да, они и в самом деле очень похожи на нас. Тоже два глаза, рот, нос. Правда, уши какие-то странные, торчат в стороны, как будто локаторы. Да и эта растительность в самом верху головы, а еще вокруг рта. Для чего она им понадобилась? Представляю, как неудобно таскать ее на себе. Очнулись? Спросил он. Вы как себя чувствуете? Я хотел ответить ему, и даже открыл рот, но мне удалось издать только лишь какое-то нечленораздельное мычание. Речевой аппарат вел себя так, словно отказывался подчиняться своему хозяину. Не можете говорить? Наверное, у вас в горле пересохло. Надо попить воды. Он засуетился, подошел к тумбочке, налил воду из графина в кружку и принес ее мне. Все происходящее казалось таким странным. Взять хотя бы названия предметов, которые я откуда-то знал, хотя прежде они были незнакомы мне. После того, как я сделал несколько глотков из кружки, сухость в горле исчезла, да и думаться стало намного легче. Теперь я начал что-то соображать. Человек в белом халате говорил на своем языке, а я между тем прекрасно его понял. Это и показалось мне странным. Ведь ясно же, что их язык отличается от нашего. Почему же тогда у меня присутствует твердая уверенность в том, что я знаю этот язык с самого рождения? Я еще раз взглянул на свои руки, и тут меня словно током ударило. Да ведь я оказался в теле землянина. Но как? Почему? Ну что, вам полегчало? Прозвучал все тот же голос. Теперь можете говорить? Я прислушался к внутренним ощущениям, собрался с духом и попробовал озвучить свои мысли. И у меня это получилось. Могу ли я увидеть свое отражение? Отражение? Удивился мужчина. Вы хотите посмотреть на себя в зеркало? Да, конечно, вон оно висит над умывальником. Если чувствуете себя лучше, давайте я помогу вам подняться. Он сделал несколько шагов вперед и приблизился к кровати, на которой я лежал. А я попробовал пошевелить ногами, затем сдвинул их в сторону и сел. Надеясь на то, что все же не упаду, я попытался встать, и мне удалось это сделать даже без посторонней помощи. Тогда я медленно подошел к зеркалу, да так и застыл, глядя на свое отражение. На меня смотрел еще один землянин, и каким бы невероятным это ни казалось, у меня уже не оставалось ни малейших сомнений в том, что это я и есть, и отражающееся в зеркале тело принадлежит мне. В отличие от мужчины в белом халате, волосы у меня были светлые, а вот растительность на лице отсутствовала, что меня даже немного обрадовало, поскольку я так и не понял, для чего она нужна вокруг рта. Мои глаза тоже отличались от глаз мужчины, который внимательно за мной наблюдал. У него они были темно-коричневого цвета, а у меня голубые. А вот с весом у человека, в чьем теле я сейчас находился, судя по всему, были серьезные проблемы. Я разглядывал круглые щеки и выпирающий живот, и лишь покачивал головой. Вы хотели посмотреть, есть ли у вас синяки или ссадины? Не волнуйтесь, мы не нашли на вашем теле ни единой царапины. А я вдруг почувствовал некоторую слабость и решил снова занять лежачее положение. Вернувшись обратно, я устроился на кровати и спросил: «Кто вы?» «Доктор», — ответил мужчина. «А где я нахожусь? И что со мной случилось? Вы разве ничего не помните?» Я пожал плечами, посчитав, что такого ответа будет вполне достаточно. «Вы находитесь в центральной больнице города Литл Рок, штат Арканзас. Вас доставили к нам без сознания уже больше суток тому назад. Как мне сказали, на вашу ферму упал учебный летательный аппарат с военного испытательного полигона». Я недоуменно посмотрел на него и спросил: «Я не понимаю, что значит на мою ферму, и что еще за учебный летательный аппарат?» «На вашу ферму», пожав плечами, повторил доктор. «Вас зовут Боб Сандерс, и у вас есть ферма в окрестностях Литл Рока». Но тут он смутился и сам себя поправил. Вернее, была. Теперь уже нет, поскольку тот аппарат военных при падении уничтожил ее. «Странно только, почему вы потеряли сознание, да еще так надолго? Я слышал, что в тот момент вы находились в амбаре, который не пострадал». Все, что говорил этот землянин, казалось таким нелепым. Хотелось, конечно, подробнее расспросить его обо всем, но он пока еще не ответил на второй вопрос, поэтому я повторил его. «Можете объяснить, что еще за учебный летательный аппарат такой?» «Ну, этого я не знаю, какой-то секретный, военный», — развел руками доктор. А вот дальше он повел себя довольно странным образом. Сначала быстро взглянул на дверь, затем снова посмотрел на меня и заговорщически прошептал: «Только поговаривают, что никакой это был не учебный летательный аппарат с военного испытательного полигона, а самая настоящая летающая тарелка внеземного происхождения, и что вроде как оттуда вытащили несколько мертвых тел инопланетян. Неужели это правда? Скажите, вы видели пришельцев?» Я ничего не ответил доктору, поскольку его слова заставили меня задуматься. «А что, если вы как раз из-за этого и потеряли сознание?» — предположил он. «Лично я вполне допускаю, что ваш организм мог отреагировать на незнакомое явление в виде пришельцев именно таким образом. Надо же, как этот случай похож на тот, что произошел в 1947 году под Розуэллом. Я уверен, что 40 лет назад тоже была летающая тарелка, хоть все мы и сказали, что упал метеозонд». Слушая предположения доктора, я постепенно формировал свою картину произошедшего. Скорее всего, наш корабль упал на ферму, и в момент удара мое сознание каким-то образом перенеслось в тело фермера Боба Сандерса, который стал свидетелем этого падения. Но тут доктор еще раз посмотрел на дверь, затем приблизился ко мне и быстро произнес еще более тихим шепотом: «Лучше соглашайтесь с версией об упавшем учебном летательном аппарате, иначе проблем не оберетесь. В коридоре ждет агент Федерального бюро расследований, а так как вы пришли в себя, я должен сообщить ему об этом». Сказав это, доктор выпрямился, кивнул мне и направился к двери. Но перед тем, как выйти в коридор, он обернулся и добавил: «Не забудьте ни слова о летающей тарелке». Не прошло и 2 минут после его ухода, как в палату вошел мужчина в строгом костюме с серьезным лицом и таким холодным взглядом, что им запросто можно было замораживать воду. Закрыв дверь, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а затем произнес: «Специальный агент ФБР Джон Тернер». И глядя на этого человека, мне в голову пришла мысль, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Но все-таки я опять рассказываю не с самого начала. Для полноты картины необходимо поведать о событиях, предшествующих моему попаданию в тело землянина, да и вообще на Землю. А произошли те события на моей родной планете, поэтому именно оттуда я и начну свое повествование. Глава 2. Я абсолютно точно уверен, что Тернериус – самая прекрасная планета во всем бескрайнем космическом пространстве, во всяком случае, среди известных нам планет. И если вдруг отыщется однажды во Вселенной та, что сможет сравниться с ней по красоте, я все равно останусь при своем мнении, поскольку нет ничего краше, чем родной дом, коим приходится мне, милый моему сердцу Тернериус. С самого раннего детства мне казалось, что я живу в центре Вселенной, а весь остальной мир крутится вокруг нас. Но когда через какое-то время я узнал, что это не так и на самом деле наша планета вертится вокруг яркой звезды, а не наоборот, во мне как будто открылись тайные двери, распахнув свои объятия навстречу новым знаниям о космосе. И с тех пор он стал моей второй любовью после Тернериуса. Я бы даже сказал, не просто любовью, а самой настоящей страстью, а может и наркотиком. Мой организм ежедневно требовал новую дозу информации об окружающем нашу планету мире и не успокаивался, пока не получал ее. И с каждым днем ему требовалось все больше и больше знаний, а я не противился его прихотям, поскольку мне и самому было интересно это. Вероятно, тяга к изучению Вселенной и желание покинуть поверхность планеты для того, чтобы отправиться в дальнее плавание по волнам бескрайнего космического океана, передались мне от моего отца. Всю свою жизнь я безмерно гордился им, ведь он летал на самом настоящем космическом корабле. По крайней мере, так я думал в детстве. Позже я узнал, что это был не космический корабль в полном смысле этого слова, а всего лишь челнок, совершающий регулярные рейсы на один из спутников Тернериуса, на котором у нас шло строительство оборонительной базы. Причем летал отец не как пилот, а в качестве инженера-техника. Но это не изменило моего отношения к нему, и я продолжал гордиться им, как и прежде. Несмотря на то, что мы постоянно развивали и усовершенствовали технологии и оружие, а также строили оборонительные базы на спутниках, которых у Тернериуса было 4, нападать на нас, по сути, было некому. К тому времени наши ученые уже смогли охватить своим вниманием довольно приличные расстояния в космосе, используя мощнейшие телескопы и другие приспособления, а также отправляя корабли в дальние экспедиции, но пока не обнаружили каких-либо признаков враждебности. Но несколько планет, на которых развивалась жизнь, мы все-таки смогли найти, причем на две из них даже приземлялись, но разумных существ не встретили, только растения. Другие изучали пока только визуально с кораблей, поскольку если жизнь там все-таки существовала, нельзя было допустить, чтобы обитатели тех планет приняли наши исследовательские экспедиции за агрессию. Стоит ли говорить, как я мечтал в детстве, да и в зрелом возрасте, стать участником одной из таких экспедиций? И отец поддерживал мои устремления. «Молодец, сынок», — говорил он, хлопая меня по плечу. «Вот пойдешь по моим стопам, начнешь летать на космических кораблях, и однажды тебя обязательно отберут в состав одной из экспедиций. Я верю в тебя и точно знаю, что рано или поздно твоя мечта осуществится. И я жду не дождусь, когда мы с матерью сможем разделить с тобой радость от достигнутой цели. К сожалению, отец, мой герой и пример для подражания, так и не смог дождаться этого дня. Во время одного из обычных полетов челнока к спутнику Тернериуса случилось страшное. Теперь уже никак не выяснить, что послужило причиной этого, но на челноке произошел взрыв и он был полностью уничтожен вместе с командой и пассажирами. Всего в том полете погибло более 200 тарнов, а именно так назывались обитатели Тернериуса. Погиб тогда и мой отец, что стало для нас с мамой невосполнимой утратой. Естественно, теперь я просто не мог не пойти по стопам отца, тем более сам этого хотел. Вернее, изначально я хотел стать пилотом, но после случившейся трагедии мои желания несколько изменились, и я начал обучаться на инженера-техника. Учиться мне нравилось, и с первого дня я с головой погрузился в образовательный процесс, досконально изучая все материалы, которые нам давали, и не только их. В свободное от занятий время я выискивал и буквально проглатывал дополнительные материалы, впитывая в себя собранную в них информацию, словно губка. Я хотел стать лучшим учеником на курсе, но не для галочки, а чтобы в случае какой-либо поломки, которая могла произойти в космосе, суметь взять себя в руки и справиться с любыми трудностями. В итоге так и вышло, и обучение я закончил с отличием. Теперь и меня, как прежде моего отца, стали называть инженером-техником. Я уверен, что если бы он был жив, то обязательно гордился бы мною. Правда, главная моя мечта отправиться в дальнюю космическую экспедицию пока продолжала оставаться только лишь мечтой, поскольку после выпуска я получил назначение на челнок, который совершал полеты на тот же самый спутник Тернериуса, на который летал и мой отец. Нет, поначалу-то, конечно, меня это порадовало, ведь я шел по тому же пути, что и он. Хотя я все-таки надеялся шагнуть дальше и со временем пересесть на большой космический корабль. Только шли годы, я все так же летал на челноке, и надежда на исполнение моей мечты постепенно угасала. Но, как говорится, не было бы счастья, Да несчастье помогло. Во время одного из полетов перед самой посадкой на космодром оборонительной базы произошло чрезвычайное происшествие. У нашего челнока отказало все оборудование. Для всех это стало полной неожиданностью, и членов экипажа охватила паника. Мы стремительно приближались к поверхности спутника, не имея ни малейшей возможности сбросить скорость, и обязательно бы врезались и все погибли от взрыва. Примерно так погиб и мой отец, только его челнок взорвался прямо в космосе. Но не зря я учился на инженера-техника, и к тому же закончил обучение с отличием. Несмотря на то, что это была первая нештатная ситуация в моей жизни, да притом еще какая, морально и физически я был готов к ней. Моментально взяв себя в руки, я приступил к решительным действиям, быстро обнаружил причину неисправности, устранил ее и тем самым спас жизни очень многим тарнам. Можно сказать, что это был мой звездный час. С тех пор я стал самой настоящей знаменитостью и мой подвиг, хотя я считал свои действия лишь профессиональной обязанностью любого инженера-техника, начали ставить в пример, и даже включили разбор той поломки в процесс обучения. Но больше всего меня порадовало то, что моя мечта отправиться в экспедицию стала приобретать свои очертания. Да, пока я продолжал летать на челноке, но меня включили в состав подготовительной группы для следующего полета на одну из планет. И хотя она была более-менее изучена, предыдущие экспедиции уже высаживались на ней, не обнаружив при этом каких-то разумных существ, только растения и мелкую живность, я радовался и такой возможности. Во всяком случае, это было лучше, чем совершать одни и те же рейсы на спутник, к тому же после первой экспедиции меня могли отправить и в следующую, но уже на другую планету. Но вскоре меня ждал такой сюрприз, благодаря которому я понял, что моей мечте суждено сбыться не абы как, а на полную катушку. В один из дней я получил приглашение в управление космическими полетами к самому командующему. Это казалось настолько невероятным, что простого инженера-техника вызвали к такому большому тарну, что я терялся в догадках о причинах моего приглашения. Тогда я еще не знал, что этому событию суждено было стать поворотным в моей жизни и полностью изменить ее. Помимо меня на встрече у командующего, мудрого и опытного руководителя мощной организации, который ежедневно принимал наиважнейшие для Тарнириуса и всех его обитателей решения, присутствовали еще трое. Он одарил каждого из нас своим внимательным и словно пронизывающим насквозь взглядом, от которого появлялось чувство, что этот могущественный Тарн знает о тебе абсолютно все, и произнес: «Вы находитесь здесь, потому что мы отобрали лучших из лучших, учитывая ваш опыт, рекомендации из училища и личные заслуги каждого из вас при выходе из нештатных ситуаций. Все это, а также умение слаженно работать в команде, пригодится вам в самом ближайшем будущем. С этого момента вы являетесь членами одного экипажа, и для начала я представлю вас друг другу». Он указал на Тарна, который сидел слева от меня, и сказал: «Это Малнус, первый пилот и командир корабля». Тот кивнул. «Его помощник и второй пилот Крейн», продолжил командующий. Затем очередь дошла и до меня. «Инженер-техник Сейлак, тот самый, что недавно предотвратил аварию челнока. Вы наверняка слышали о нем». Я посмотрел на остальных и улыбнулся. «И еще один инженер-техник Мирк», указал командующий на четвертого члена экипажа. «Как видите, и у пилотов, и у инженеров-техников есть дублеры, так что если с одним что-нибудь случится, второй сможет его заменить». Он замолчал, и тогда руку поднял наш новый командир корабля. «Есть вопросы?» – спросил его командующий. «Да», – кивнул Малнус. «Куда мы полетим?» «Ваш космический корабль отправится в дальнюю экспедицию на третью от звезды планету». После ответа командующего в комнате повисла звенящая тишина. Лично для меня, хотя я уверен, что и для всех остальных тоже, это стало ошеломительной новостью. Но чтобы понять, почему мы так отреагировали, пожалуй, следует объяснить, чего же особенного в этой планете, которую так и называли «третья от звезды», по сравнению с другими известными нам планетами, на которых существовала жизнь. Эту обнаружили относительно недавно. Она находится на огромном расстоянии от Тарнириуса, и путь до нее занимает довольно много времени. Первая отправленная туда экспедиция была визуальной, то есть без посадки, но и она дала поразительные результаты. Выяснилось, что на той планете развивается самая настоящая цивилизация, и населяющие ее особи даже поднимаются в воздух с помощью древних по сравнению с нашими технологиями аппаратов, хотя и не очень высоко. Следом за первой мы отправили туда вторую экспедицию. Только вот наш космический корабль из того полета так и не вернулся. Забегая вперед, скажу, что именно он разбился недалеко от городка Розуэлл. Только мы, находясь на Торнириусе, не могли этого знать, и на протяжении длительного времени терялись в догадках, куда же он подевался. Это было незадолго до моего рождения. После некоторого перерыва мы еще пару раз отправляли туда экспедиции. В результате выяснилось, что обитатели третьей от звезды планеты уже начали осваивать космос. Правда, мы пока не понимали, как они воспримут наше появление и сильное ли у них оружие, так что на контакт не шли, отдавая до поры до времени предпочтение наблюдению со стороны. Таким образом, я считал, что отправиться в эту имеющую огромное значение для всех Торнов дальнюю экспедицию, самый что ни на есть подарок судьбы, и не мог поверить, что он достался именно мне. И судя по восторженно счастливым лицам остальных членов экипажа, они тоже еще не до конца верили в это. Но вы должны понимать, что это не обычная исследовательская экспедиция, добавил командующий. Предстоящая экспедиция будет носить спасательный характер. А вот это уже было интересно. Кого и от чего нам предстояло спасти? Конечно, кое-какие догадки у меня имелись, и вскоре именно они и были озвучены. Дело в том, что недавно мы получили сигнал на частоте нашего пропавшего много лет назад корабля. И не просто сигнал, они просят о помощи. И если вам удастся спасти экипаж и вернуться обратно, вы станете самыми настоящими героями для всех жителей Торнириуса. Думаю, что этот полет будет сопряжен с большим количеством опасностей, поэтому прежде чем отправить вас туда, считаю необходимым узнать, все ли согласны лететь. Если кто-то откажется, мы заменим его. Что скажете? Только этот вопрос был явно риторическим. Не нашлось еще на Торнириусе таких дураков, которые отказались бы от этого невероятного приключения. Вот и мы все согласились в едином порыве. Правда, как показало время, это было крайне опрометчиво с нашей стороны, но в тот момент нас буквально распирала гордость, желание помочь экипажу пропавшего корабля, а самое главное, радость от представившейся возможности отправиться туда, куда остальные обитатели Торнириуса могли полететь разве что только во сне или в своих мечтах. В отличие от плановых экспедиций, подготовка к этой не заняла много времени. По большому счету, в распоряжении управления космическими полетами всегда имелись в наличии готовые к экспедициям корабли, в том числе и на дальние расстояния. Основные подготовительные мероприятия были направлены на проверку наших знаний по всем системам корабля, на котором нам предстояло отправиться в путь. Мы совершили несколько учебных полетов, особо не удаляясь от Торнириуса, затем нам провели предполетный инструктаж и, наконец, наша спасательная экспедиция на третью от звезды планету стартовала. Поначалу всех нас охватило воодушевление от нашего полета. Мы много разговаривали и вскоре хорошо узнали друг друга. Также на корабле имелся приличный запас книг, и я радовался возможности читать столько, сколько захочется, не оглядываясь на время. Как раз его-то у нас было в избытке. Но когда половина пути была позади, все темы с членами экипажа разложены по полочкам, что и разговаривать больше не хотелось, а большинство книг прочитано, стало по-настоящему скучно. И только осознание того, что моя мечта становится реальностью, спасало меня от уныния. Так что когда третья от звезды планета появилась в пределах видимости, и командир корабля сообщил, что скоро мы достигнем конечной точки нашего маршрута, радости моей не было границ. Впрочем, судя по лицам экипажа, они испытывали те же самые чувства. За время полета мы сблизились, и каждый из них стал для меня как родной. У нас имелись конкретные координаты, откуда с поверхности планеты был послан сигнал, поэтому именно туда мы сейчас и направлялись. Для начала необходимо было установить визуальный контакт с кораблем, пропавшим много лет назад, или хотя бы обнаружить его обломки в случае, если он потерпел крушение. Второй вариант был наиболее вероятен, поскольку иначе экипаж нашел бы возможность вернуться. Впрочем, могло быть более сотни причин, почему им не удалось сделать это. «Сколько же воды на этой планете?» – восхищенно произнес я, хотя и видел раньше снимки ее поверхности, сделанные во время предыдущих экспедиций. «Да уж, этого добра здесь хватает», – отозвался Молнус, продолжая контролировать снижение нашего корабля. «Мы стремительно приближались к поверхности планеты, и когда под нами оказались горы, замедлились, а вскоре так вообще зависли в воздухе. Откуда-то отсюда и был послан сигнал, сказал второй пилот Крейн. Я принялся внимательно вглядываться в место, где предположительно мог находиться пропавший корабль, и внезапно увидел, как на поверхности планеты вспыхнул какой-то яркий луч желтого цвета, направленный в нашу сторону. В следующий миг нас как следует тряхнуло, все системы на корабле вырубились, и он начал падать. «Мы атакованы», — воскликнул командир корабля и повернулся ко мне. «Давай, Сейлак, ремонтируй, как тогда челнок, и побыстрее, иначе мы скоро упадем». Я и еще один инженер-техник бросились выявлять причину поломки, но нам обоим было понятно, что быстро ее обнаружить не удастся. А как раз времени-то нам сейчас катастрофически не хватало. Но внезапно системы ожили, и корабль резко рванул в сторону, что стало для всех нас полной неожиданностью. Причем рванул сам, поскольку мы ему такой команды не давали. А когда Молнус попытался остановить его, корабль не послушался. «Что ты сделал?» — воскликнул он, обращаясь ко мне. «Ничего не успел сделать», — отозвался я. «Похоже, где-то что-то замкнуло. Так ищи скорее, мы ведь скоро упадем». К сожалению, командир корабля был прав. Под нами пронеслась суша, а затем началась бескрайняя вода. Это было удивительное зрелище, ведь на поверхности Торнириуса такого количества воды не было, и одновременно страшное, поскольку корабль стремительно снижался. Мне в голову даже пришла мысль, что лучше уж упасть в воду, чем удариться о твердую поверхность планеты. Но тут же я подумал, что мы в любом случае разобьемся, и продолжил искать неисправность. «Под нами снова суша», — воскликнул Молнус через некоторое время. «Мы уже совсем низко и скоро упадем. Приготовьтесь к удару». Я не мог поверить в происходящее, ведь не об этом я мечтал всю свою жизнь. Правда, командир корабля говорил, что скорость гасится и шансы выжить, хоть и совсем мизерные, все же есть. Но все мы прекрасно понимали, что таким образом он просто успокаивает остальных членов экипажа. Естественно, никаких шансов у нас не было, и быть не могло. Я мысленно начал прощаться с жизнью, так как знал наверняка, что это конец. До столкновения с планетой оставались считанные секунды, и они удивительным образом смогли вместить в себя яркие картинки воспоминаний, начиная с самого детства. А потом все вдруг оборвал резкий удар. Остались только тишина и темнота, и пустота. Глава 3. Но как оказалось, у этого представления, именуемого моей жизнью, был еще и второй акт. Просто на сцене закрыли шторки, чтобы можно было сменить декорации и актеров, а затем неожиданно распахнули. Только в реальности вместо шторок были мои веки, и когда я открыл глаза, то увидел перед собой белый потолок. Некоторое время я не понимал, что со мной происходит, и где я нахожусь, а потом повернул голову и увидел. Впрочем, о своей встрече с доктором я уже рассказывал и повторяться не буду. Начну сразу с того момента, когда тот покинул палату, а через минуту вместо него вошел мужчина в строгом костюме с серьезным лицом и холодным взглядом, в котором читалась угроза. Хотя больше, пожалуй, в его глазах было интереса. Это был специальный агент Федерального бюро расследований. Вроде бы именно так говорил доктор. Сам же мужчина представился мне агентом ФБР Джоном Тернером. Наверное, ФБР – это сокращенное название той организации, в которой он работал. Некоторое время он изучающе разглядывал меня, а затем произнес: «Насколько мне известно, ваше имя Боб Сандерс, и вы владелец фермы, расположенной неподалеку от Литл Рока. Вы подтверждаете эту информацию?» Я только лишь кивнул, гадая, чего можно ожидать от этого человека. Что-то мне подсказывало, что его визит не принесет ничего хорошего. «Я успел в коридоре перекинуться с доктором парой фраз», — продолжил агент. «Так вот, он сообщил мне, будто бы вы ничего не помните». «Это так?» Я опять промолчал и просто пожал плечами. Тогда Джон Тернер придвинул стул к моей кровати, сел на него, посмотрел мне прямо в глаза и строго сказал: «Кивки и пожимания плечами можете приберечь для других, а мне от вас нужны четкие ответы голосом на все мои вопросы». «Ясно?» «Да, ясно», — тихо ответил я. «Тогда повторюсь, вы и вправду ничего не помните?» «К сожалению, ничего», — вздохнул я. «Доктор сообщил мне, что я потерял сознание в амбаре, когда на мой дом с неба рухнул какой-то учебный летательный аппарат с испытательного военного полигона. Следуя советам все того же доктора, насчет летающей тарелки я помалкивал». «А сам момент падения вы помните?» — спросил мужчина. «Смутно», — покачал я головой. «Помню только, как на дом что-то упало, и все. Судя по всему, врать у меня получалось не очень хорошо. Агент несколько секунд смотрел на меня с подозрением, а затем спросил, как выглядел летательный аппарат, а откуда я мог это знать, если я его в глаза не видел. Вернее, конечно же, я знал, как выглядел потерпевший крушение космический корабль, только как описать учебный летательный аппарат, который они, похоже, сами и выдумали. Я уже догадался, что эти люди хотели скрыть появление на Земле представителей внеземной цивилизации. Возможно, чтобы не допустить паники, хотя они могли преследовать и другие цели. «Честно говоря, я его не разглядел», — ответил я после некоторой заминки. И тут Джон Тернер повел себя совершенно неожиданным образом. Быстро обернувшись на дверь и убедившись, что она закрыта, он схватил меня за горло, принялся душить и одновременно трясти, а сам в это время говорил со злостью и нескрываемой угрозой в голосе. «Хватит вешать мне лапшу на уши, я все про тебя знаю». Несмотря на боль и удушье, я не оказывал сопротивления. Очевидно, потому что Тернер застал меня врасплох. Вместо этого я удивленно уставился на оттопыренные уши агента ФБР, вновь прокручивая в голове его слова. Теперь мне стало понятно, почему уши людей так похожи на локаторы. Природа позаботилась о том, чтобы на них можно было вешать лапшу. Только вот для каких целей, это пока что оставалось для меня загадкой. Ну а Джон Тернер между тем продолжал. «Сейчас же отвечай, откуда ты прилетел к нам, с какой планеты?» И тут я, наконец, перестал думать о его ушах и задумался о смысле только что сказанного. Получается, ему и в самом деле было известно, что я с другой планеты. Но как он мог это узнать, если видел перед собой не меня настоящего, а фермера, в чьем теле я находился? А в следующую секунду скрипнула дверь, и агент тут же отдернул руки. Тогда я скосил глаза и увидел на пороге человека в точно таком же костюме, что и у Джона Тернера. Тот шагнул вперед, закрыл за собой дверь и спросил, что здесь происходит. «А, это ты, Фрэнк», — произнес Тернер, который поначалу даже как-то напрягся, а теперь опять успокоился. «Ну что там?» — побеседовал с доктором. «Да, только он мне ничего нового не сообщил. Самое главное, он сказал еще при тебе, что Сандерс очнулся, но ничего не помнит. Так что у вас случилось? Зачем ты схватил его за горло?» «Мои догадки насчет фермера оказались верны», — ответил Тернер и опять повернулся ко мне. «Это мой напарник, специальный агент Фрэнк Донован. Теперь отвечай на поставленный вопрос. С какой планеты прилетел и что тебе от нас нужно?» Я с сомнением посмотрел на второго агента, затем перевел взгляд обратно на Тернера, потер горло, которое после сильных рук агента все еще болело, и прохрипел. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Все ты понимаешь», — в голосе Тернера опять появилась угроза. «Если не пойдешь на контакт и не будешь откровенен с нами, то сделаешь хуже только себе. Или если надумаешь убежать от нас». Он замолчал, ожидая ответа, но я тоже молчал, поскольку ответить мне было нечего. «Хорошо, я тебе кое-что расскажу», — сказал Джон Тернер после небольшой паузы. «Вчера ночью на дом фермера Боба Сандерса упал инопланетный летательный корабль. Хорошо, что в доме на тот момент никого не было, поскольку семья хозяина гостила у своих родственников в соседнем штате. Сам же фермер находился в амбаре, вернее, уже выходил из него, так что падение произошло прямо на его глазах. В результате после всего увиденного он потерял сознание. Мне было не совсем понятно, почему специальный агент Джон Тернер говорил о фермере, как о другом человеке, хотя я находился сейчас как раз в теле фермера. И вообще, откуда он узнал, что я прилетел с другой планеты?» «Все верно», — кивнув, произнес я. «Только это был не инопланетный корабль, а учебный летательный аппарат. По крайней мере, именно так сказал мне доктор. К сожалению, сам я не смог разглядеть его в темноте. А когда я осознал, что мой дом полностью разрушен, то рухнул без чувств от такого потрясения. Но агент будто бы и не услышал моих слов. Подождав, когда я закончу свою короткую речь, он продолжил. Когда мы прибыли на место происшествия, то обнаружили среди обломков дома упавшую летающую тарелку, а в ней 4 тела. И это определенно были пришельцы, в этом можно даже не сомневаться. Оказалось, что они очень похожи на людей в том плане, что у них есть две руки, две ноги, голова, туловище. Правда, они примерно на полметра выше нас, на теле у них совершенно отсутствует растительность, а кожа светло-зеленого цвета. Когда он начал рассказывать о членах экипажа, с которыми я так сблизился за время нашего полета с Торнириуса на третью от звезды планету, я насторожился. К сожалению, они оказались мертвыми. Точнее, трое из них. После этих слов сердце мое замерло и меня охватили грусть и тоска. Как же так? Неужели это правда и они мертвы? Ну а как иначе? Ведь мы с такой силой упали на поверхность планеты. Хотя, стоп. Он сказал, что мертвы только трое. Трое? Спросил я агента. Но ведь вы говорили, что обнаружили четыре тела. Все верно, кивнул Тернер. Четвертый пришелец оказался жив. Правда, без сознания. Я подумал, что он говорит как раз обо мне. Получается, у меня еще оставался шанс вернуться обратно в свое тело, раз оно не умерло. И хотя мне было совершенно непонятно, как это сделать, я все-таки обрадовался этой новости. Немного подумав, я спросил, и что вы с ним сделали? Отвезли к нам. Некоторое время пришелец находился без сознания, но недавно очнулся и заговорил с нами. Очнулся? Удивленно спросил я, поскольку совсем не ожидал, что мое тело может очнуться без моего участия. И даже заговорил, последнее казалось и вовсе чем-то невероятным. Да, кивнул Тернер, буквально сверля меня своим внимательным изучающим взглядом. Как только он пришел в себя, то удивленно посмотрел по сторонам и спросил слабым голосом, что с ним случилось. А как вы поняли, что он спросил именно это? Никак не мог я взять в толк. Ну а как не понять? Усмехнулся агент. Ведь говорил он на чистом английском языке, как настоящий американец. Мы поинтересовались у него, кто он такой. И знаешь, что этот пришелец нам ответил? Я молчал, хотя уже начал догадываться, что последует дальше. Он сказал, что его зовут Боб Сандерс и что он фермер. Теперь мне стало понятно, что мы с этим фермером каким-то образом поменялись телами. Оставалось придумать, как сделать так, чтобы вернуть все обратно на свои места. Но следующие слова Джона Тернера полностью перечеркнули все мои надежды на возвращение в собственное тело. После этого он испустил дух, сказал агент. Части летающей тарелки мы тоже собрали для изучения. Правда, там все находится в таком плачевном состоянии. И с чем мы в итоге остались? Ни живых пришельцев, ни нормального инопланетного корабля для исследований. Но слова пришельца все же заставили меня задуматься. Было очень странно, что он говорил на нашем языке. Но самое главное, он никак не мог знать имени Боба Сандерса. Следовательно, сознание фермера каким-то образом оказалось в его теле. Конечно, все это кажется невероятным, но факты говорят сами за себя. Из чего я сделал вывод, что вы с ним как-то поменялись местами. И тогда мы с напарником отправились в больницу дожидаться, когда ты очнешься. Но долго ждать не пришлось, и уже час спустя из палаты вышел доктор и сообщил, что ты пришел в себя, но ничего не помнишь. А поговорив с тобой, я убедился, что мои предположения оказались верны. Ну так что, как тебя зовут на самом деле и с какой планеты прилетел ваш корабль? Я подумал, что отпираться бессмысленно. Только вот слова доктора никак не давали мне покоя. Он говорил, что у меня могут возникнуть проблемы, если они разнюхают о том, что мне известно об инопланетном корабле. А что же тогда будет со мной теперь, когда они знают, что именно я и прилетел на том корабле? Думаю, что замучают до смерти своими опытами. Этого мне нисколько не хотелось, поэтому я все же попробовал возразить. Вы ошибаетесь на мой счет, я и есть фермер Боб Сандерс. Судя по всему, просто произошла какая-то ошибка. Нет никакой ошибки, покачал головой Джон Тернер. Что ж, не хочешь говорить здесь, отвезем тебя к нам в контору. Можешь не сомневаться, там ты точно все расскажешь. Одевайся. Он поднялся со стула, взял висевшую на спинке одежду и бросил ее на кровать. Да поживее, добавил его напарник Фрэнк Донован. Мы и так потратили на тебя уйму времени. Деваться мне было некуда, поэтому я вздохнул и сел на край кровати. Сняв больничную пижаму, я начал надевать на себя одежду фермера, которую дал мне агент, а сам в это время размышлял о том, как же мне поступить. С одной стороны, конечно же, следовало поехать с ними. Наверняка они отвезут меня туда же, куда отвезли наш космический корабль и его экипаж. Но потом я подумал, что в этом нет никакого смысла, ведь весь экипаж погиб, в том числе и мое собственное тело, в которое уже никак не вернуться. Да и корабль разрушен, на нем тоже не улетишь. Что же тогда мне делать? По всему выходило, что мне суждено навсегда остаться в этом теле. А если они начнут проводить опыты и ставить эксперименты, это мне казалось наиболее вероятным. Нет, с этими людьми точно нельзя никуда ехать. Но в таком случае что предпринять? Поторапливайся, прикрикнул на меня Фрэнк Донован. Я еще раз вздохнул и стал одеваться быстрее, а ничего другого мне и не оставалось, поскольку в этой палате даже окон не было, чтобы попытаться сбежать. Вскоре я оделся и поднялся на ноги. Джон Тернер подошел ближе и надел на мое запястье два металлических полукольца, которые со щелчком превратились в одно, вытащить руку из которого не представлялось возможным. Со своей рукой он проделал то же самое, и теперь мы с ним были неразрывно связаны, поскольку эти кольца соединялись друг с другом металлической цепью. «Все, теперь в наручниках он точно никуда от нас не денется», — сказал Тернер своему напарнику. «Можно идти». Я еще раз взглянул в зеркало и увидел в нем толстяка с печально обреченным выражением лица. Да, именно так я теперь и выглядел, и все мои чувства и переживания были на поверхности. Агенты тоже заметили, что я сдался на их милость, и даже немного расслабились. А я вздохнул, понимая, что теперь мне придется привыкать к новой реальности, и последовал за ними к выходу из палаты. В коридоре нам встретился уже знакомый мне доктор. Сначала он хотел что-то сказать, но, заметив наручники, не решился сделать это и просто отошел, пропуская нас. Агенты прошли мимо, даже не взглянув на него, и я вместе с ними, так как они окружили меня с двух сторон. Конечно, во мне еще теплилась надежда сбежать, и вполне допускаю, что у меня получилось бы сделать это на улице, если бы я не находился на привязи. Да и выпирающий живот фермера, который тот постоянно таскал с собой, словно набитый недельным запасом провизии туристический рюкзак, никак не располагал к быстрому бегу. Физическая подготовка агентов, наоборот, не вызывала у меня никаких сомнений. Вот я и шел покорно за ними, вернее, рядом с ними, поскольку ничего другого мне не оставалось. Через какое-то время, пройдя по длинным извилистым больничным коридорам и спустившись по лестнице на первый этаж, мы подошли к выходу из больницы. Но внезапно Джон Тернер, к которому я был прикован наручниками, остановился. «Ты чего?» — спросил его собравшийся было открыть дверь Фрэнк Донован. «Что случилось?» «Да там та репортерша с телевидения». В нескольких местах дверь была прозрачной, и я, выглянув на улицу, увидел молодую женщину, которая явно чего-то или кого-то ждала. «Точно», — произнес агент Донован. «Та самая, которая все хотела взять интервью у нашего шефа, Келли Харрис, кажется. Интересно, что она здесь делает? Неужели разнюхала про фермера? Возможно, она не по нашу душу», — ответил задумчивым голосом Тернер. «Если бы репортеры что-нибудь узнали, то здесь наверняка было бы целое столпотворение. Но в любом случае, наручники придется снять. Если она заметит их, то пристанет с расспросами. Думаешь, стоит это делать?» — засомневался Донован. «Как бы наш космический гость не надумал сбежать от нас. Возьмем его крепко под руки, и ничего не случится», — ответил Тернер, а затем отстегнул наручники и убрал их в карман. «Да и куда он сможет убежать в таком теле? Ты посмотри на этого толстяка». «Да, ты прав», — улыбнулся Донован. «Главное, дойти до машины, а там мы снова пристегнем его наручниками и спокойно доедем до управления». Агенты взяли меня под руки, открыли дверь, и мы все втроем вышли на улицу. Но там нас ждал большой сюрприз. Оказывается, репортерша была не одна. Заметив нас, она крикнула: «Смотрите, его выводит». А в следующую секунду, откуда ни возьмись, появилась целая толпа людей, которая окружила нас со всех сторон. Были там и репортеры с микрофонами, и операторы с телекамерами. Сразу же защелкали фотоаппараты. «Вот черт», — сквозь зубы пробормотал Джон Тернер. «Это им, скорее всего», — доктор сообщил. «Кто же еще? Надо как можно скорее дойти до машины», — таким же напряженным голосом отозвался его напарник. Но сделать это было не так-то и просто, поскольку репортеры, предвкушая сенсационный материал, не давали нам прохода. Они наперебой выкрикивали вопросы, которые сливались друг с другом, превращаясь в один сплошной гул. Внезапно раздался звонкий голос Келли Харрис, которая стояла к нам ближе всех. «Скажите, правда ли, что в окрестностях Литл-Рока упала летающая тарелка, в которой находились пришельцы, а история с учебным летательным аппаратом придумана специально для обывателей?» После этого вопроса остальные репортеры сразу же затихли, ожидая ответа. Тогда Джон Тернер, немного подумав, произнес: «Нет, это чьи-то бурные фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности. Все, больше никаких комментариев. Теперь дайте нам пройти». Но толпа не расходилась, а Келли Харрис принялась задавать следующие вопросы. «Как я понимаю, это и есть тот самый хозяин фермы Боб Сандерс, который стал свидетелем происшествия. «Мистер Сандерс, а вы что скажете по поводу летающей тарелки? Это ведь она разрушила ваш дом?» Женщина обращалась ко мне, и тут я понял, что это мой шанс. Было очевидно, что ехать с агентами нельзя ни в коем случае, ведь если и существует хоть какой-то способ вернуть все обратно, то находится он только на свободе. Так что сейчас или никогда, если промедлить, то потом будет слишком поздно. Поэтому, повинуясь внезапному порыву, я повалился на землю. Но оба агента были достаточно крепкими и не дали мне упасть. Тогда я подогнул ноги, чтобы усилить нагрузку на их руки, и мои действия все-таки принесли свои плоды. По красным напряженным лицам агентов было видно, что им совсем не просто удержать меня на весу. Фотоаппараты защелкали чаще, а со всех сторон опять посыпались вопросы от репортеров. «Придется пока отпустить его», — с досадой сказал Джон Тернер своему напарнику. «Отойдем в сторону и вызовем подмогу». Так они и поступили, а когда выбрались из кольца репортеров, Тернер достал рацию и начал что-то говорить в нее, но они продолжали все так же внимательно следить за мной. Мне же необходимо было срочно что-нибудь предпринять. Немного подумав, я повернулся лицом к больнице и крикнул: «Сейчас я вам покажу пришельцев, только отойдите в стороны, срочно». А для наглядности еще указал руками на тех репортеров, которые должны были отойти, и это сработало. Словно по команде они выполнили мое требование и расступились. Правда, совсем немного, но и этого было вполне достаточно для того, чтобы протиснуться к двери, чем я не преминул воспользоваться. Что было сил, я бросился обратно к больнице, забежал внутрь и закрыл дверь на замок, повернув его на два оборота. И как раз вовремя, поскольку следом за мной к двери подбежали агенты, только открыть ее они не смогли. Тогда Донован вытащил пистолет, собираясь стрелять то ли в замок, то ли в меня. Но Тернер, бросив быстрый взгляд на репортеров, остановил своего напарника. Наверняка подумал, что не хватало еще устроить стрельбу под прицелом десятка работающих телекамер. И пока они решали, что предпринять, я бросился прочь, намереваясь убежать как можно дальше от этого места. Когда я свернул за угол, мне встретился санитар с тележкой. Я спросил его о запасном выходе, и когда он указал мне путь, отправился в том направлении. Только вскоре я нашел другой способ покинуть больницу. Пробегая мимо раскрытого окна, я подумал, что будет гораздо лучше вылезти прямо здесь, ведь у дверей запасного выхода меня могут встретить агенты. Тогда я забрался на высокий подоконник, что оказалось не такой уж простой задачей, учитывая мое нынешнее выпирающее во все стороны телосложение, затем кое-как перекатился через него, свесил ноги вниз и спрыгнул, благо под окном был газон с мягкой травой. Убедившись, что никто не видел моего акробатического кульбита, я пробрался через кусты, нашел небольшую калитку в заборе и вышел на оживленную улицу. И только слившись с толпой и отойдя от больницы на значительное расстояние, я понял, что мне удалось скрыться от агентов. Теперь нужно было придумать, что делать дальше. Глава 4. Да, мне удалось оторваться от преследования. Кстати, вполне возможно, что только лишь временно. Наверняка агенты бросят на мои поиски все силы, раз они теперь знают, кто я такой. И почему-то мне казалось, что хоть сейчас я от них и ушел, но на этом мои проблемы не закончились. Я даже был уверен, что мой тернистый путь через нагромождение неприятностей только начинается. Ну а что я еще должен был чувствовать, находясь на чужой планете, среди чужих существ и даже в чужом теле, не имея при этом ни малейшего представления о том, как мне вернуться обратно на Тернериус? Так что перспективы мои выглядели совсем нерадужно. Можно сказать, что у меня вообще не было никаких перспектив. С такими грустными мыслями я свернул с оживленной улицы, нашел какой-то сквер и устало опустился на скамейку, поскольку передвигаться в таком грузном теле было совсем непросто, тем более быстрым шагом и на большие расстояния. И только лишь тогда я смог немного успокоиться и посмотреть на себя со стороны, но не на тело фермера, а на свое собственное сознание, и понял, что мне необходима срочная воспитательная беседа, чтобы взять себя в руки. Естественно, функции воспитателя я взял на себя. Что за уныние, Сейлак, что за сопли, я тебя не узнаю. Ну да, ты оказался совершенно один на чужой планете, корабль разбит, а весь экипаж погиб. Но разве можно считать, что все кончено, если сам ты еще жив? И вообще, какая была миссия на третью от звезды планету? Правильно, спасательная. Так чего же сидеть и киснуть, надо собрать всю волю в кулак и продолжить выполнение поставленной задачи, ведь смог же ты взять себя в руки в тот раз, когда на челноке вышло из строя все оборудование, и он начал падать на поверхность спутника, значит и сейчас может получиться, главное, не отчаиваться, а действовать. После такого воодушевляющего обращения к самому себе я немного взбодрился и начал думать о том, что же мне, собственно говоря, предпринять, и решение не заставило себя ждать. Я должен собрать как можно больше информации о Земле, а в частности, мне необходимо узнать о крушении космического корабля Стернериуса во время второй экспедиции. Доктор говорил, что оно произошло в 1947 году под Разуэллом, и случилось это 40 лет назад, естественно, по земному летоисчислению. Вот мне и нужно для начала узнать подробности того происшествия. Мимо меня как раз шел какой-то мужчина, и я решил обратиться к нему. «Вы сможете ответить на мой вопрос?» Тот бросил на меня удивленно неприязненный взгляд и хотел пройти дальше, но все же остановился и поинтересовался. «Что именно вы хотели узнать?» 40 лет назад под Разуэллом кое-что произошло. «Кстати, насколько я понимаю, Разуэлл – это ведь город?» «Ну да, город», – ответил прохожий. «Вернее, небольшой городок к западу от нас». «Так вот», – продолжил я, – 40 лет назад там потерпел крушение космический корабль. «Вам что-нибудь известно о том случае?» «Конечно, о Разуэллском инциденте 1947 года всем известно», – пожал плечами мужчина. «Если вы, конечно, об этом говорите. Вы ведь имеете в виду летающую тарелку, а не космический корабль?» «Я вспомнил, что и доктор, и агент Тернер называли наш упавший космический корабль точно так же», поэтому кивнул и ответил. «Да-да, именно о летающей тарелке я и спрашиваю. Вообще-то по официальной версии это был метеозонд», усмехнулся мужчина. «А по неофициальной?» спросил я. «Вы знаете, я не сторонник всяких там теорий заговора. Если бы на Землю упала настоящая летающая тарелка с пришельцами, то так бы и сказали. Зачем скрывать? Ну как зачем? Возможно, чтобы не было паники среди людей. Ерунда это все», махнул тот рукой. «Наоборот, своими выдуманными тайнами они еще больше ажиотажа подняли. И вообще, не собираюсь я с вами спорить на эту тему. У меня еще дел выше крыши». Сначала я задумался над его словами, так как не понял, как может быть дел выше крыши. Но поскольку мужчина продолжил двигаться дальше, я его окликнул. «Подождите». Тот обернулся и остановился, всем своим видом показывая, что ему этот разговор совсем не по душе. «А где я могу узнать подробности того происшествия?» Сначала мне показалось, что он ничего не ответит и просто уйдет, но он все же ответил. «В библиотеке, где же еще? Возьмите подшивки старых газет, там и найдете всю информацию по интересующей вас теме. Только должен предупредить, что в газетах правда и домыслы собраны в одну кучу». «Ничего страшного», – произнес я, пытаясь изобразить на лице улыбку. «А где мне найти эту библиотеку?» Мужчина начал было объяснять, но затем махнул рукой и сказал. «Пройдете прямо вон по той улице пару кварталов, а там спросите дорогу. А сами подшивки газет у кого спросить?» – поинтересовался я, стараясь собрать как можно больше информации, чтобы потом было проще. «Вы что, в библиотеке ни разу не были?» – удивился прохожий. «Нет», – коротко ответил я и пожал плечами. «С луны вы, что ли, свалились?» – покачал тот головой и показал рукой куда-то вверх, продолжая смотреть на меня, словно на какое-то необычное явление. Я подумал, что такое название носила космическая станция или, возможно, спутник третьей от звезды планеты. Что ж, этот человек был недалек от истины, хотя если учесть расстояние отсюда до Тернериуса, то очень даже далек. Понятно, что свои мысли я не озвучивал, а только лишь улыбнулся, так как вопрос про Луну, скорее всего, был просто шуткой. «На самом деле, ничего сложного», – начал объяснять мужчина. «Зайдете в здание библиотеки, покажете библиотекарю документ, она заведет на ваше имя карточку, и вы сможете брать любые книги или газеты. Естественно, не навсегда, а на время». «Показать документ?» – нахмурился я. «Конечно, без удостоверения личности вас не смогут записать. А у вас разве нет с собой документов?» «Нет, к сожалению. Тогда придется сначала зайти домой, иначе ничего не выйдет. Все, извините, но мне пора». Он повернулся и стал быстро удаляться от меня, а я приступил к размышлениям. «Значит, мне необходимо где-то раздобыть удостоверение личности. Наверное, Они имелись у всех обитателей этой планеты. На Тарнириусе каждому Тарну при рождении тоже выдавалась специальная корочка, по которой его можно было бы идентифицировать. И что мне теперь делать? Вряд ли удастся раздобыть документ в моем нынешнем положении, да и опасно это. Сейчас вообще нельзя никуда особо высовываться, чтобы не нарваться на агентов Федерального бюро расследований. Судя по всему, Литл Рок – городок небольшой, и в нем не так просто затеряться. Впрочем, если не предпринимать вообще никаких действий и оставаться здесь, это тоже не приведет ни к чему хорошему. Так, чего доброго, агенты опять схватят меня. А вот удастся ли мне сбежать от них еще раз – большой вопрос. Я даже был уверен, что второго такого шанса мне никто не даст. Поэтому, немного подумав и взвесив все за и против, я все же решил дойти до библиотеки и на месте посмотреть, что и как. И как только я принял такое решение, сразу же поднялся на ноги и отправился в том направлении, которое указал мне мужчина. В пути я еще несколько раз спрашивал прохожих о том, как пройти в библиотеку, и они с удовольствием показывали мне дорогу, из чего я сделал вывод, что люди в большинстве своем не такие уж и злые. Вот бы удалось разведать на Земле как можно больше информации о повадках ее обитателей, а затем каким-то образом вернуться на Тарнириус и передать эту информацию другим Тарнам. Тогда появилась бы возможность наладить связь между нашими планетами. Это стало бы огромным прорывом в развитии космоса и освоении космического пространства. Именно так, наполовину в мечтах, а наполовину в реальности, я и продолжал двигаться дальше, время от времени уточняя у прохожих, в правильном ли направлении я иду. И вот, наконец, я добрался до здания, на котором рядом с входной дверью висела табличка с надписью «Городская библиотека». Да, я смог прочитать эту надпись с первого раза, и что самое главное, понять ее смысл. А все потому, что я не просто шел из одной точки маршрута в другую, а еще и использовал это время для улучшения своих навыков. В частности, навыков чтения на местном языке. Понимать-то я его понимал, за исключением некоторых слов или фраз, да и говорить мог вполне нормально. А вот с чтением возникли определенные трудности. Я осознал это, когда вышел из сквера на улицу и стал обращать внимание на вывески и таблички. Я пытался прочесть то, что на них было написано, только поначалу мне с большим трудом удавалось сделать это и далеко не с первой попытки. Но вскоре я научился читать без запинки, понимая при этом смысл слов и фраз. Вернее, не научился, а освоил умения фермера, которые передались мне вместе с его телом. Это касалось и чтения, и разговорной речи. К сожалению, каких-то других способностей я у него пока не обнаружил. Так вот, я подошел к зданию городской библиотеки, немного постоял перед входом и, собравшись с духом, решительно вошел внутрь. Там я оказался в просторном вестибюле со скамейками вдоль стен, какими-то стендами и несколькими дверями, одна из которых, как сообщала табличка, вела в читальный зал. Я понял, что мне именно туда и нужно, но тут решимости у меня несколько поубавилось. Точнее даже будет сказать, что она полностью растаяла в воздухе, а может просто застряла на входе в здание. Мне стало немного смешно от мысли, что такой толстяк, как я, смог пройти в дверь, а вот решимость не смогла. Но радость моя была недолгая и вновь уступила место задумчиво печальному настроению, поскольку по пути в библиотеку я так и не придумал, как мне без документов получить книги и газеты для изучения.